На этот раз Гитлер решил более не тянуть с награждением, и 28 июля 1943 года Хаусер получил дубовые листья к рыцарскому кресту, который он реально заслужил раньше, за Харьков. Курская битва стала последним в 1943 году сражением Хаусера на Советско-Германском фронте. В будущем ему предстояло еще раз вернуться на восток, но принять участие в сражениях уровня Харькова или Курска ему не довелось. Через два дня после официального окончания битвы на Курской дуге Германия лишилась одного из своих союзников. 25 июля 1943 года итальянский диктатор Бенито Муссолини был смещен королем с поста премьер-министра и арестован офицерами гвардии. Фашистский режим рухнул, а новое правительство герцога Аддис-Абебского, маршала Пьетро Бадолио, начало лихорадочно искать пути выхода из войны. Фактически в Европе начал возникать новый театр военных действий, в связи с чем Гитлер был вынужден начать наращивать силы вермахта в Италии. Получив известие об аресте Дуче, Гитлер немедленно отдал приказ о переброске в Италию танкового корпуса СС. С боями в Нормандии связан очередной виток карьеры Хаусера. Именно там он стал первым офицером войск СС, который на постоянной основе стал командующим общевойсковой армией. Ранее высшей должностью, которую занимали эсэсовцы, был лишь пост командира корпуса. В Нормандии Хаусеру пришлось практически сразу вступить в бой. 7-я армия генерал-полковника Фридриха Дольмана находилась в критическом положении. Утром 26 июня войска союзников при поддержке почти 700 артиллерийских орудий перешли в наступление, смяв оборону 7-й армии. Шербург капитулировал, фронт стремительно разваливался. Уже после оставления Шербура Гитлер приказал начать следствие против Дольмана. Фюрер был взбешен, как ему казалось, неумелыми действиями генерала и его недостаточной волей к победе. 29 июня Гитлер потребовал отдать Дольмана под суд, но в его защиту выступили генерал-фельдмаршалы Герт фон Рундштедт и Эрвин Роммель. Гитлеру пришлось согласиться с фельдмаршалами, но в тот же день после их отъезда он распорядился, чтобы командование 7-й армией принял Хаусер. По иронии судьбы, к этому моменту Дольману это было уже все равно. Генерал скоропостижно скончался от инфаркта. Примечание. Гитлер быстро сменил гнев на милость и через два дня посмертно наградил Дольмана рыцарским крестом с дубовыми листьями. Конец примечания. 1 августа 1944 года два высших командира войск СС, Пауль Хаусер и Зепп Дитрих, получили звание оберстгруппенфюрера СС и генерал-полковника войск СС. Само звание было введено еще 15 июня 1942 года. Причем первые его присвоения были совершены раньше. 20 апреля 1942 года его получили шеф полиции порядка Курт Далюге и имперский казначей НСДАП Франц Ксавер Шварц. Но вот генерал полковников войск СС ни раньше, ни позже, скорее всего, не было. Примечание. Со стопроцентной уверенностью сказать, были ли Карлу Вольфу 20 апреля 1945 года присвоены звания оберстгруппенфюрера СС и генерал-полковника войск СС, нельзя. Дело в том, что официального приказа о присвоениях не было, существовало только устное распоряжение Адольфа Гитлера. Поэтому при указании в разных источниках числа оберст-группенфюреров часто возникает путаница. Конец примечания. Генералы вермахта вполне доброжелательно отнеслись к этому назначению. В Хаусере они не видели конкурента из СС, ведь за его спиной была служба в Рейхсвере. Курт фон Типпельскирх со свойственным генштабистам снобизмом после войны написал, что Хаусер по своим качествам вполне соответствовал новой должности. Примечание. Типпельскирх. История Второй мировой войны. Москва, 1956 год, страница 411. Конец примечания. Армия Хаусера, хотя и не была одной из сильнейших на Западе, все же представляла собой внушительную силу. В ее состав на 21 июня 1944 года входили 84-й армейский, командир генерал артиллерии Эрих Маркс, 2-й парашютный, генерал парашютных войск Ойген Мейндль, 47-й танковый, генерал танковых войск барон Ганс фон Функ, корпуса, 1-й танковый корпус СС, оберст-группенфюрер СС, генерал-полковник войск СС Йозеф Дитрих, боевая группа фон Шлибен, 902-й танковый, 17-й пулеметный батальоны, гарнизон Шербура. Кроме того, ей подчинялись 36-й крепостной саперный штаб с подчиненными ему 9-м, 11-м, 17-м и 19-м крепостными саперными батальонами, 309-е высшее артиллерийское командование во главе с генерал-майором Герхардом Грассманом, 94-й и 803-й строительные батальоны, а также армейские части обслуживания. Правда, через несколько дней Хаусер лишился своих наиболее боеспособных частей. 47-й танковый корпус и 1-й танковый корпус СС были выведены в резерв группы армий «Б», так как их предполагалось использовать для нанесения контрударов по всему фронту. В результате, после этих перемещений, у Пауля Хаусера, который привык иметь дело с моторизованными и танковыми частями, для противодействия высокомобильному противнику осталось всего немногим более 75 танков. Из них только 26 танков ПЦКПФВ-5 «Пантера». В то же время за годы подготовки к высадке союзников в Нормандии немцам удалось создать для 7-й армии хорошо подготовленные позиции, которые учитывали особенности местности и давали командованию возможность для ведения активной обороны. После падения Шербура основные силы армии союзников начали наступление на позиции 7-й армии. Англо-американские войска обладали абсолютным перевесом в технике. Воздушное пространство полностью контролировалось авиацией союзников. Потери немцев были очень велики, но, несмотря на это, Хаусеру, блестяще использовавшему особенности местности, болота, многочисленные насыпи с живыми изгородями, удалось сбить темп наступления. 3 июля первая американская армия перешла в наступление, но чтобы сломить оборону Хаусера, ей потребовалось почти 2 недели. Его войска упорно держались на хорошо оборудованных позициях и отходили, лишь когда противник добивался абсолютного превосходства. В ночь на 19 июля американские войска ворвались в Сен-Ло, который войска 84-го корпуса обороняли до последнего. В бою погиб и корпусной командир, генерал артиллерии Маркс, меньше месяца назад получивший дубовые листья к рыцарскому кресту. Примечание. Именно Эриху Марксу в свое время была поручена первичная разработка плана Барбаросса. Конец примечания. 25 июля началось новое решительное наступление союзников в Нормандии. Его предваряла операция «Кобра», в ходе которой 1800 бомбардировщиков, действовавших под прикрытием 700 истребителей, сбросили на немецкие позиции 4700 тонн бомб. После чего в 11 часов дня в атаку перешли американские танковые дивизии. Тем не менее, войска 7-й армии оказали ожесточенное сопротивление. Но преимущество союзников в воздухе, в конце концов, сыграло свою роль. Трезво оценив ситуацию, в которую попала его армия после прорыва фронта Лессе-Сен-Ло в 7 местах, Хаусер обратился к командующему на Западе, генерал-фельдмаршалу Гюнтеру фон Клюге, за разрешением для отхода к Кутансу. Однако Клюге еще до конца не осознал серьезность ситуации. А кроме того, после неудачного покушения на Гитлера он явно беспокоился за свою судьбу. У него были контакты с заговорщиками, хотя активного участия в заговоре он не принимал, и он стремился зарекомендовать себя крайне благонадежным и верным генералом. В результате Хаусер получил лишь половинчатый приказ о частичном отводе войск, что совершенно не решало возникшей проблемы. Время было потеряно, и вскоре 84-й корпус генерал-лейтенанта Дитриха фон Хольтица был блокирован англо-американцами в западной части полуострова Котантен. Проигнорировав приказ Клюге о борьбе до последнего солдата, Хольтиц собрал все имеющиеся силы и пошел на прорыв, что ему и удалось, правда, с очень большими потерями. Большая часть 243-й и 353-й пехотных дивизий была уничтожена. Клюге немедленно и совершенно незаслуженно обвинил Хольтица в этой катастрофе и 3 августа отстранил от командования. Хаусер напрягал все имеющиеся силы, чтобы остановить противника. В бой были брошены 2 танковые дивизии СС, которые ранее предполагалось использовать для контрудара на Авранж. Но они не могли исправить уже практически безнадежное положение армии и лишь понесли большие потери, а американские части вышли в тыл 7-й армии. 28 июля американским патрулем на своем командном пункте был убит оберфюрер СС Кристиан Тихсон. Всего за 2 дня до этого сменивший Гейнса Ламмердинга во главе 2-й танковой дивизии СС «Дас Райх». А машина Хаусера, оказавшаяся в районе Гавра, попала под обстрел американского самоходного орудия. Но в этот раз генерал-полковнику войск СС повезло. После же захвата американцами Авранша создалась реальная угроза окружения всей армии, и Хаусер уже без оглядки на Клюге начал отход, причем прорыв американцев прервал связь штаба 7-й армии с войсками, из полуострова она выходила, представляя из себя набор разрозненных частей. Хаусер на некоторое время полностью утратил контроль над своими войсками. К концу июля ситуация на фронте 7-й армии стала катастрофической. Хаусер докладывал в штаб группы армий Б, что 10 его дивизий развалились. Оставшиеся группы находятся на северо-западе Франции без оружия и командиров. Примечание. Смотри «Хастингс», «Операция Оверлорд», Москва, 1989 год, страница 398. Конец примечания. 30 июля фон Клюге прибыл в штаб-квартиру Хаусера, устроил ему разнос, заявив, что целая армия занимается показухой. Противостояние Клюге и Хаусера достигло высшей точки, но фельдмаршал побоялся принять меры против оберстгруппенфюрера СС. В качестве козла отпущения он выбрал отстраненного от должности за два дня до этого начальника штаба 7-й армии генерал-майора Макса Пемзеля. После этого Клюге стал жестко контролировать действия Хаусера, фактически лишив его возможности принимать самостоятельные решения. Тем более, что 7-я армия понесла очень значительные потери и уже не представляла из себя единого военного организма. Тем временем войска 3-й американской армии вышли с востока и юга в район города Мортен, создав угрозу окружения к югу от Кана, основной группировки 5-й танковой и 7-й армии. И Клюге, и Хаусер попытались добиться от Гитлера разрешения отвести войска за Сену, планируя использовать реку в качестве нового естественного рубежа обороны. Однако Гитлер потребовал пропустить более крупные американские силы через Авранш и затем добиться, соответственно, более крупного успеха. То есть части 5-й танковой и 7-й армии должны были сдерживать противника, а затем танковая группировка, куда были включены 5 оставшихся танковых дивизий, должна была нанести сокрушительный удар по американцам и блокировать крупную группировку противника. Клюге в очередной раз подчинился, и в ночь на 7 августа ночное время было выбрано, чтобы избежать постоянных налетов авиации союзников, ударная группа генерала танковых войск Генриха Эбербаха нанесла удар по одной американской дивизии и захватила Мортен. Однако с наступлением утра в бой вступила англо-американская авиация, что резко осложнило положение наступающей группировки. Тем не менее, несмотря на упорство, проявленное немецкими войсками, к концу дня сохранилось лишь одно вклинение западнее Мортена.